Карточка и вправду была любопытной. Такой формат давно вышел из употребления, и было похоже, что ее, как уже заметил Гийом, действительно составлял сам Бертильон, когда ему доверили руководство службы опознания. И снова телефон. Алло. Да. Вы уверены? Благодарю. Жалко, сказал он Люка. Досье Манчери должно было быть в Самье, но его нет. Я пошлю кого-нибудь во дворец правосудия. Они неделю будут копаться в архивах. Думаю, вы достигнете цели гораздо быстрее, пролистав подшивку старых газет. Он улыбнулся, вдруг о чем-то подумав. Интересно, как теперь поведет себя каждая из женщин? Мадам Лэр, должно быть, все еще на набережной Турнели, даже представить себе не может, что ее братец, которого она так бодро признала, когда-то оставил отпечатки пальцев на ноже, и его разыскивала полиция. И она действительно была там, в обществе инспектора, однако инициативу с самого начала взяла в свои руки. Она сама постучала в каморку мадам Жанны и обратилась к ней с печальной, но милой улыбкой. «Простите за беспокойство». Извинение было весьма кстати. Она попала на семейную сцену, в которой Фердинанд, не просыхавший уже вторые сутки, явно был проигравшей стороной. «Я сестра вашего жильца, и, зная, что вы многое делали для него, хотела бы иметь удовольствие побеседовать с вами. Может быть, вы согласитесь подняться со мной в его квартиру, а инспектор откроет нам дверь?» Консьержка задернула занавески алькова, где силой укладывала Фердинанда спать, надела на ходу чистый фартук и, выходя, заперла дверь каморки на ключ, который положила в карман. Она еще недоверчиво косилась на гостью, но та ничем не напоминала надменную американку и, как подумала мадам Жанна, разговаривала с ней по-человечески. «Провести вас?» Ее совсем не удивило, что месье Буве был братом такой дамы. В глубине души она даже почувствовала что-то вроде гордости. «К несчастью, там наверху ужасный беспорядок, потому что мне не разрешили сделать уборку. Если бы вы знали, как у меня разрывалось сердце, когда его увозили. Может быть, сейчас, когда его опознали, его привезут обратно? Вы ведь можете что-нибудь сделать, да?» Инспектор шел за ними молча, понимая, что не стоит вмешиваться в разговор женщины и лучше всего по мере возможности стушеваться. Он осторожно снял печать из двери и остался у входа, так и не переступив порога квартиры, которую заливало солнце. «Еще неделю назад тут было так уютно. Но скажите, вы действительно его узнали?» «Да». «Я его очень давно не видела, но лицо у человека меняется не так уж сильно. И потом этот шрам, я его хорошо помню». «Да, мне тоже пришлось его увидеть, ведь когда он болел год назад, это я заботилась о нем и мыла его каждое утро». «Он, должно быть, очень любил вас». Такси отвезло Люка в редакцию крупной газеты на бульваре Пуссионьер. Когда он попросил показать ему старые номера, его повели в комнату, все стены которой покрывали стеллажи с подшивками в блестящих черных переплетах. Но он быстро сообразил, что здесь только газеты до 1900 года. Пришлось побеспокоить секретаря. Тот довольно долго не мог найти какой-то ключ, наконец нашел и отвел его по винтовой лестнице, как за кулисами театра, в полутемные, прохладные недра здания. «Это должно быть здесь». «Осторожно, тут очень пыльно». В помещении приятно пахло старой бумагой, плесенью, а газеты старинного, непривычного формата были полны рекламных объявлений о вещах, давным-давно переставших существовать, хотя о некоторых Люка слышал, когда был молодым. Администратор просил вас быть весьма аккуратным, ибо бумага такого почтенного возраста очень часто рассыпается. Впрочем, я буду сам помогать вам. Какая дата вас интересует? 28 февраля 1897 года. В номере за этот день не было ничего, кроме воззвания к палате депутатов. Говорилось о каком-то Бриане и о конгрегациях. Заметочки, рубрики разные, были напечатаны очень мелко, без заголовков, впритык друг к другу, на той же странице, где был фельетон Пьера де Курселя.